Глава 7. Первая идея пришла мгновенно. Ларин, к сожалению, в магии не особо шарила, только знала, что она есть, что существует стихийное и нестихийное. Так может, среди нестихийной найдется какая-нибудь крутанская? «Слушай, создатель, а есть денежная магия?» — с надеждой спросила я. Щелкнул пальцами, чпок, и кошелек с золотом в руке. А на золото любого мага можно купить. Божество засмеялось. Издевается. Я фыркнула. «Извини, Лера, но нет, это уж слишком круто. Ха-ха, но идея бомбическая. Ларин, пожалуйста, или Лора, Лорочка, тетя Лора, выбирай из этого. Я больше не Валерия Дженкинс. Не хочу себе раздвоение личности скачками устроить». Я бухтела скорее от обиды. Сама-то порой думаю что-то типа недавнего. Ларин в магии не особо шарила. И все же не стоит двоить мою личность. Сама я имею на это полное право. А другим не позволю. «Хорошо, Лора», — серьезно кивнула девушка. «Резонно. Тебе может помочь с выбором магии?» «Ну, я не слишком разбираюсь в том, какая есть в этом мире. Может, что-то бытовое? Читала я как-то книгу, там героиня была бытовым магом-реставратором. Очень круто у нее оживали дряхлые тряпки под руками и становились вполне адекватными наволочками и одеялами». «Да? А что за книга? Я бы тоже почитала, вдруг соображу, как в своей провернуть». Создатель в воздухе подобрала ноги и устроила их по-турецки, готовая меня слушать. «Твой энтузиазм, конечно, похвален», — скептически начала я. «Но стоило бы личным миром заняться, а не книжки писать. Создатель называется». «Лорочка!» — противно скривилась в полуулыбке девушка. «Это одно и то же. Ты в моей книге». Вот тут я залипла. «К... что? Я, мать вашу, за ногу персонаж книги? Ты ведь не серьезно?» Надежда в моем голосе проступила как-то писклявенько. «Совершенно серьезно. Вы с Аннабель главные героини двух моих книг. Та мелкая засранка до сих пор не верит мне или делает вид, но с этим я еще разберусь. Рада, что хоть ты адекватная». Она что-то там еще болтала, но я не слушала. Думала, прикидывала. Тело даже во сне сковало то ли страхом, то ли осознанием суровой реальности. Почему-то поверилась слова девушки сразу. Ощущения подсказывают мне, что создатель не врет, что все именно так. Вот же дурь. Ну ладно, что поделать? Книга-то книга. Учитывая, что я до сих пор это ни разу не спалила, то какая в сущности разница, каким образом создан этот мир? Живем тут как нормальные люди, самые обыкновенные. Окей, тут ясно. Кроме самого факта, что я, батюшки святы, в книге никаких заметных минусов в этом я не нахожу. Теперь по плюсам. Начнем с того, что есть прямой диалог с создателем, и я могу с нее... Ладно, стребовать что-то, может, и не смогу, но советом точно не обидит, да и информация о мире подкинет. Что еще? Ах, да! Автор может менять книгу по своему желанию, но явно работу мне особо облегчать не станет. Разве что подкрутить ради красивого твиста в сюжете. Окей, этим можно воспользоваться. И как идут наши книги? Нормально? Закинула я удочки. Твоя так вообще бомбически. Она бы чуток подкачивает. Но ты прямо в ЦА попала, я думаю. Красава! Так держать! Сейчас с магией определимся, будет еще лучше. «Не могу не согласиться. Я стала какая-то очень сдержанная, серьезная после ошарашившей новости. Расскажи, какой у меня вообще есть выбор, а то уже дважды мимо». «Ну, смотри, есть стихийная магия, тут по классике. Я не стала заморачиваться. Огонь, вода, холод, природа и воздух. Это базовые магии мира, именно ими обычно и владеют персонажи. Есть еще магия тьмы, но ее не могу выдать, там все хитро. Сама еще до конца не знаю, как вплести в сюжет». Авторша покусала губу, очевидно, попытавшись снова что-то придумать на автомате. Что взять с писательницы? «О, для станущего шкафа пришлось ввести магию времени, но она слабо развита и только в артефактах используется. А то опасная штука. Не хочу слишком свободу ей давать». «Просто ты ее плохо понимаешь», — фыркнула я. «Можно подумать, сама ты справишься», — обиделась создатель. «Все эти парадоксы, шмарадоксы, петли, Шрёдингеры. Ну его!» «Чего ж тогда не сделала обычный холодильник вместо этого?» «Скучно. Хотелось уникальности», — честно призналась девушка. «Пожалуй, если смотреть на этот мир как на книгу, многие вещи начинают играть новыми красками». «Но ты, как попаданка, можешь нести в сюжет и классический вариант холодильника». «А эта идея мне бы пригодилась». «Кстати, — протянула я, — все хотела спросить. Станищий, почему так называется? Игровой термин?» «Ага», — довольно заулыбалась авторша. «Местные считают, что это производное от слова «останавливающий», но я геймер, не могла не вставить отсылочку. Так что касается магии, кажется, это все. А нет, есть еще магия души. Это лекарская и некроманская тема. В общем, выбирай». Я снова задумалась. Откинем сразу неподходящие, а это все не стихийные, получается. Вот не вижу прикладной пользы ни от одной, за исключением станущего шкафа, конечно. Но с той же магией холода я вполне могу позволить себе и без него обойтись. Хоть весь погреб в холодильник превращу. А ведь холод и правда неплох. Я ожидала, что стихийные будут классические. Типа огонь, вода, воздух. Это окей. Но четвертым должен быть камень или земля. Хотя под землей порой понимают именно живую природу. Все, что растет в этой самой земле. Ладно, тут придираться не буду. Но холод... Хоть не лед назвала, было бы смешно лед и воду считать разными магиями. Одернула себя. Ишь, вздумала о магии поразмышлять, недолюбитель фэнтези. Получается, я сужу в основном по своему аниме-опыту. Книг-то не слишком много читала на эту тему. Игры тоже можно назвать магическим опытом. Ха-ха. И я немного геймер. Но по факту, много ли знаю про магию как таковую? Пшик! И как же я тогда буду с новыми способностями справляться? Так, автор, с магией сейчас определимся, но я хочу кое-что уточнить. Внимательно слушаю. С готовностью подхватила девушка. Видно, Санабель намучилась. Хм, вот это прикол, честное слово. «Выходит, Рик тоже главный герой? Хм-хм. Хочу, чтобы моя магия была интуитивной, чтобы делала то, чего я хочу, без приколов, вроде 10-летнего обязательного обучения в академии для освоения этого ахтунга, и без выпендрежа. Вот прямо что хочу, то она что бы делала». «Тогда хоти очень четко», — хихикнула засранка. Но на мой суровый взгляд примирительно подняла руки. «Хорошо, хорошо. Будет она тебя слушаться. Но над четкостью образа придется тебе самой работать. Давай, наконец, выбирай магию. Уже 10 000 символов наговорили. Пора к сюжету переходить, а то заскучают читатели. «Еще минутку», — нагло заявила я и порадовалась покривившимся губам создателя. «Холод наш кандидат номер один. Удачная магия, учитывая, что город мой стоит в умеренном климате. Тут снег, если выпадет зимой, то строго под Новый год, как на заказ. Огонь сразу нет, не вижу особых плюсов. Нагревающие воду артефакты не супердорогие, а вообще огонь добыть несложно. Вода? Ну так, самогон и без магии сварится, а живу я не у моря или озера, чтобы видеть прямо какую-то практическую пользу в этом. Воздух? Будь я воином каким или типа того, тогда да, давайте. Буду душить врагов, не притрагиваясь к ним, находясь на расстоянии. В принципе, подметать можно с воздухом эффективно, ураганом выгонять всю пыль. Но тоже так себе тема. Что там еще осталось? А, природа, точно. Опять же, я не крестьянин, применять негде. Не на заднем же дворе помидорки растить. Хотя это помогло бы решить проблему с провизией, но чисто растительной, да и наверняка там есть свои ограничения, о которых я просто не смогу догадаться, пока не наткнусь. Например, что нельзя выращивать растения из ничего. Нужно семечко. А фиг их достанешь, эти семечки. Эх, вот был бы телекинез какой. Ладно. Выходит, выбор очевиден. Холод, да? Большой холодильник — это прекрасно. Горку наколдуют для детишек кататься даже летом. Типа родительский уголок можно устроить, где клиенты могут оставлять детей, пока... Да, пока бухают. Так себе местечко для детской комнаты. Постойте! Есть же коктейли! Лед! Лед! Это золотая жила! Я смогу бодяжить дорогой алкоголь, как минимум просто с кубиками льда, что уже дает меньше его расход, особенно если посчитать, сколько лишнего алкоголя так можно сэкономить за полный рабочий день. Ой, да и в бою холод прекрасно закатит, если что. Вон в бличе длиннущей анимахи, которую я пробовала смотреть по совету одного своего любовника, был капитан Шинигами с магией льда. Драконов создавал из нее. И крылья себе. Все, идет. «Берем!» — воскликнула я радостно. «Лед! То есть холод, пожалуйста!» «Уверена?» — переспросила создатель, сощурившись. «Поменять не смогу». «Ты же автор. Придумаешь финт ушами, если надо будет», — хмыкнула я. «Но это маловероятно. Я все взвесила. Давай холод. Интуитивный». «Тогда, Лора...» «Доброе утро!» «Боже мой, я что, окно на ночь не закрыла? Почему такая дубариловка? Одеялко укрой меня. Я еще хочу поспать. Бррр!» Но тут и в дверь заколотили. «Ларин! Девочка моя! Ты там?» На высокой ноте позвал голос Висты. «Хм, кстати, Виста, не та ли, которая Уиндовс? Хи-хи, не удивлюсь». «Мартын, ну давай же, выбивай!» «Что такое? Живая я! Отстаньте!» — заныла в ответ. «Дайте поспать!» «Ларин, выходи, пожалуйста, милая!» — не унималась женщина, и мне пришлось разлепить глаза. И вот тут я офигела. Снег. Везде по комнате лежали высокие сугробы, чуть ли не до потолка, а по стенам тянулся морозный узор, как бывает на стекле в суровую стужу зимой. Дверь оказалась занюжно забетонирована куском льда. Я икнула и поплотнее вкрутилась в несогревающую в этом холоде одеяло. И тут в голове щелкнуло. «Постойте, я же должна уметь этим повелевать! Вот и проверим, какую интуитивность подарила мне автор!» Я вдохнула-выдохнула, собираясь с мыслями. «Колдовать надо с чистой головой, я считаю. Весь снег должен исчезнуть». Договорить, что в воду превращаться не стоит, не успела. Хлопок, хлюп, девятый вал окатил все вещи в комнате и меня заодно. Визги-висты из-за двери, у которой такая дыра между ней и полом, что поток лихо и быстро вырвался в коридор под ноги моим домочадцам, а вслед за ним вышла и я. Не стала больше ничего делать, злая была, как собака на цепи. Стоило двери распахнуться, выпуская меня, Виста кинулась с объятиями, даром, что сама намокла от этого. Общупала меня с ног до головы, убедилась, что я в порядке, и только потом принялась допрашивать. А я что? Стресс от потери родителей, радикальных перемен, все такое. Вон про рецепт мыла сначала вспомнила. Теперь, пожалуйте, магия. То ли еще будет. Знаете, псевдотрепетно призналась я Висте с Мартыном, который тоже любопытствовал по поводу случившегося. Я видела во сне Создателя. Что-то там слышала про помощь, не помню точно. Сон все же. Ну и вот. Виста обрадовалась, даже била челом пол в благодарность Создателю. Ой, как она была счастлива, что ее девочка наконец сможет вести нормальную жизнь, поедет в Академию магии учиться, а там новые знакомства, может, муженька себе найти получится, бла-бла. «Виста», — прервала я ее, — «даже не пытайся от меня так просто избавиться. Академия никуда не денется, стоять там вечно будет. А вот, наверное, скоро тю-тю, так что нет, не возражай и не уговаривай. Я остаюсь и собираюсь поставить это заведение на ноги. Только потом, может быть, пойду учиться, когда вашим жизням и благополучию ничто не будет угрожать. Все, не смотри так на меня, Виста. Ну ты чего расплакалась, глупая? Как я могла вас бросить тут? Ой, все, все. Шш. Бедняжка, как же ей досталось-то? Что ждет предательства даже от самых близких и так радуется моему решению. Эх, вот же добрая душа. Счастлива, что со мной все будет хорошо, скрывая за этим боль от скорого расставания и своей голодной смерти впоследствии. Все, ребятки, подобрали сопли и погнали работать. Надо отвлечь ее от негативных мыслей. Я не уйду, и хватит несчастной женщине думать об этом. «Хм, а ведь пол в коридоре помылся-то неплохо от этого потока. Давайте-ка вынесем мокрое сушиться во двор. Кстати, у меня есть потрясная идея, как нам сохранить мясо. Хм, еще одно, кстати. В любой книге есть конфликт. Какой же ждет меня, интересно? Пока только разогреваюсь. Проблема с таверной явно не того уровня».